Дорогие братья и сестры, я думаю, что вот сейчас друзья пели о времени юности, которое осталось позади. Мы теперь супруги и только вспоминаем ту пору, когда мы были молоды. Вот. А сейчас у нас совсем другой статус перед Богом, другие обязанности. Бракосочетание, которое было когда-то в нашей жизни, ну, у кого-то это было совсем недавно, а у кого-то это было давно. Но я думаю, что бракосочетание или сочетание наших сердец, вот как супругов, Бог продолжает и сегодня. На протяжении всей жизни. И потому в Священном Писании очень много дано наставления нам, как супругам, чтобы мы постоянно держались вот этого пути Господнего, пути благословенного супружеской жизни, чтобы мы от него не уклонялись, чтобы мы друг другу помогали держаться, вот, быть в таком положении, быть на своем месте. Я хотел бы задать вопрос такой. Кто в супружеской жизни не больше 3 лет? Не больше 3 лет. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы примерно ориентироваться. Да, да, ну, не так мало, не так много. Большинство уже с большим супружеским опытом. Слава Богу. Но мне кажется, что в жизни у супругов очень часто встает один вопрос. Или мы становимся перед одной заповедью, которую Господь оставил для нас в нашей, вот, в наших супружеских отношениях. Я хотел бы прочитать ее из послания к Римлянам, 15 глава. Я прочитаю 3 стиха и обращу внимание на последний, 7 стих. 15 глава, с 5 стиха читаем по 7. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, на последний 7 стих. Принимайте друг друга. Принимайте друг друга такими, какие мы есть. Мне кажется, что вот перед этим повелением Господним мы очень часто в жизни своей становимся лицом к лицу. Ну, допустим, если молодые вот только в брак вступают, если им сказать: «Дорогие, принимайте друг друга», они скажут: «Да вы что? Да мы давно приняли друг друга, мы желаем быть вместе, мы ждем этого часа, когда он наступит, это долгожданный час бракосочетания, чтобы принять друг друга, быть вместе всегда». Вот. Потом проходит какой-то период времени, братья и сестры, и у каждой, в каждой семье бывает, наступает такая минута, когда случается первая размолвка. Я думаю, что она бывает первая, и нам, конечно, не хочется, чтобы она, ну, приходила, наступала, но она бывает. А потом бывает и вторая. И так дальше. И потом уже, братья и сестры, начинается еще сетование друг на друга. Бывает так в жизни нашей семейной? Я думаю, что бывает, и очень часто. Вот. И вот в это время мы должны помнить эту заповедь. Принимайте друг друга. Не сетуйте, вот Иаков говорит, не сетуйте друг на друга. Семейная жизнь, супружеская жизнь, братья и сестры, это всегда теперь быть друг с другом вместе. И в нашей жизни очень часто проверяется на протяжении всего нашего пути, проверяется глубина наших отношений, глубина нашей любви. Принимать друг друга. Когда все гармонично, когда все в унисон, братья и сестры, тогда же нетрудно принимать друг друга, да? А вот когда наступает вдруг какая-то дисгармония в жизни, когда вдруг моя супруга начинает по-другому мыслить в каких-то вопросах, сначала первая реакция мужа какая? Начинается возмущение в душе. Почему до сих пор так? Почему до сих пор ты не уразумела, не научилась? Писание говорит, принимайте друг друга. Нет никакой причины, которая была бы достаточно веской, чтобы наши отношения супружеские как-то напряглись. И в результате этого произошла, ну, как-то мы дистанцировались друг от друга. Удалились друг от друга, сердца как-то закрылись друг пред другом. Братья и сестры, как это часто бывает в жизни. Писание учит, принимайте друг друга. Семья – это то место, где Господь продолжает над нами работать, нас воспитывать. Ведь впоследствии почти всегда – Господь семьи благословляет детьми. Если мы не научимся, если мы не научились принимать друг друга, если мы порою вспыхиваем, как зажженная спичка, если наши эмоции выплескиваются бесконтрольно друг на друга, братья и сестры, впоследствии это будет большим переживанием вообще для нашего дома. Когда дети появляются, когда дети начинают видеть вот такие напряженные отношения между родителями, потом какие последствия могут быть непредсказуемые и для нас, и для потомства нашего. Вот поэтому очень важно нам вот этот принцип, который в семейной жизни постоянно должен работать. Принимайте друг друга такими, какие вы есть, какие мы есть. Я вспоминаю первое время своего супружества. Ну, мы же всегда представляем своих супругов будущих, а потом, когда бракосочетание происходит, мы же представляем их почти как ангелов. Вот. Я вспоминаю, когда прошло какое-то несколько месяцев нашей жизни совместной, и ко мне один брат подошел, пожилой, и говорит, ну как вы живете? Ты в жизни получил все так, как ты представлял? Я ему говорю, нет. А он говорит, брат мой, я помню, он так по-отцовски положил мне руку на плечо. А я на него смотрю, он заглянул мне в глаза и говорит, принимайте друг друга. Принимай свою жену, прими свою жену такой, какая она есть. Прошло, братья и сестры, много лет. Но вот этот совет... Он остался в моем сердце на всю жизнь. Вы знаете, очень часто я это вспоминаю. Я вспоминаю это, знаете, вы понимаете, в какой ситуации я вспоминаю? Когда мне нужно на что-то опереться, когда мне нужно найти какие-то силы, какие-то аргументы, чтобы сохранить мирную атмосферу в семье. Мы живем уже достаточно много лет, но я вспоминаю это наставление, эту заповедь. И я знаю, где она написана. Принимайте друг друга. Братья и сестры, семья – это то место, где Господь призывает нас. Мы читаем во втором послании к Коринфянам об этом. Это место, где мы учимся и продолжаем учиться любить друг друга. Где любовь, она должна углубляться. Это не те чувства, которые были в начале, когда мы были увлечены друг другом. Вот. А вот в нашей жизни Господь учит нас глубокой любви. Вот у Иоанна, прежде я прочитаю, у Иоанна 15 главе, мы знаем эту заповедь, которую оставил Господь Иисус Христос. И для супружеской жизни эта заповедь, она никогда не должна стареть. Мы читаем так. «Заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Мы уже слышали на утреннем собрании. Братья и сестры, это слова этой заповеди в 15 главе, 12 стих. Она никогда не должна стареть для нас. И вот в жизни, в нашей семейной, Господь дает возможность заботиться нам друг о друге. Заботиться друг о друге. У нас есть, вернее, была в церкви одна супружеская чета. Но почему я говорю «была»? Наш старый пресвитер в церкви, Царенко Борис Павлович, и жена его Таисия Ивановна, буквально на прошлой неделе он похоронил свою возлюбленную. Вы знаете, каждый раз, когда я приходил к ним в дом, ему 89 лет, ей 84 года. Вы знаете, каждый раз, когда я приходил к ним в дом, Таисия Ивановна, она была давно уже лежачая, больная жена. Около ее кровати всегда стояли цветы. И вы знаете, что всегда почти стояли цветы полевые. Я каждый раз прихожу, говорю, она иной раз, мы побеседуем, она берет цветы и говорит: «Валера, отнеси это Любочке, жене своей». Вы знаете, я вот по натуре такой, что, ну, я не понимаю вкуса цветов. Вот. Я очень редко жене своей цветы ношу. А вот он, представляете, ему 89 лет, вот где бы он ни находился, бывало, где-то мы с ним едем на посещении, он говорит: «Валера, останови машину». Я думаю, ну, может быть, Борис Павловичу, ну, пожилой человек, может, ему по нужде надо. Смотрю, он в поле пошел. Или в посадку куда-то пошел. Смотрю, возвращается с букетиком цветов. И вот он эти цветы не всегда приносил жене своей. Вы знаете, когда мы пришли на похороны, я смотрю, несут букет полевых цветов. А там же, знаете, на похоронах вот в гроб укладывают, там гвоздики укладывают, неживые цветы. А мне говорят: «А этот букет принес, как вы думаете, кто?» Борис Павлович. Он и умершей своей принес букет цветов. Я вот посмотрел на этот пример и думаю, удивительная семья была. Они вот эту любовь друг к другу, они пронесли через всю свою жизнь. Братья и сестры, пусть это будет для нас хорошим примером. Семья – это то место, где мы должны заботиться друг о друге. Заботиться друг о друге всегда. Иной раз, знаете, забота друг о друге, она начинает слабеть с появлением детей. Но я понимаю, что тогда чувства, допустим, материнские, чувства жены, они раздваиваются между детьми и между мужем. И у мужа эти чувства должны раздвоиться. Я вот вспоминаю, когда у меня появились первые дети стали появляться, я вдруг начал замечать проявление у себя отцовских чувств. И потом я стал, знаете, я говорю: «Господи, какие же это удивительные отцовские чувства! Какие же удивительные чувства у Тебя, если вот они у меня такие, если я так способен полюбить детей своих!» Знаете, я влюблен в них. Вот. Но, знаете, мои чувства к детям и к жене, они не должны подменять друг друга. Мы призваны в семье не переставать заботиться друг о друге. Братья и сестры, принимайте друг друга, удерживайте вот эти вот узы взаимной взаимности друг к другу. В христианских семьях это очень важно. Это даже важнее, чем то, что мы едим, чем то, где мы живем. Это куда важнее. Даже вот апостол Иуда говорит: сохраняйте себя в любви. Забота друг о друге, это вот как Павел Коринфянам пишет, он там о церкви говорит, что мы в церкви, вот члены друг другу, мы должны заботиться друг о друге. Но сколь же это важнее и глубже в семье, если супруги, братья и сестры, не перестают заботиться друг о друге. Представляете, этот климат, он же и в церкви будет. А если в семье это потеряно, то и в церкви не будет, то и в церкви бедность будет, не будет этой заботы. Вот Николай Степанович в утреннем собрании он говорил, что забота должна быть мужа и о духовных вопросах, и о земных материальных вопросах. Эта забота должна быть. Вот очень плохо, когда происходит сбой вот в этом механизме, и тогда это влияет на взаимоотношения. Вот, допустим, если бывают материальные нужды, в каждой семье наступает такой период, когда бывают материальные денежные затруднения, бытовые затруднения. Но, братья и сестры, это как раз то время, когда мы должны учиться, как написано, любовь все покрывает, любовь все переносит. Если в какой-то молодой семье, ну, чаще это бывает в молодых семьях, и не только в молодых, а потом, когда детки умножаются, наступает такое время, когда трудно бывает. Особенно смотришь, когда другие семьи, ну, вроде бы таких трудностей не испытывают. И тогда возникает сетование у одного из супругов на другое. Ну, почему вот тот муж может все, а ты не можешь? И начинаем корить, сетовать друг на друга. Написано, любовь все переносит. Это как раз то время, когда дать возможность любви Господней в сердце, которую Он первый раз вложил, чтобы она все переносила, чтобы мы могли любовью служить друг другу, поддерживать друг друга. Братья и сестры, когда один из супругов начинает духовно слабеть, ну, чаще всего это бывает жены, в силу усталости, как мы слышали, в силу нагрузки большой, слабеть начинают. Любовь мужа, она должна поддержать жену. Любовью служите друг другу. Принимай жену такую, не укоряй ее, ну что ты такая немощная? Принимайте друг друга. Подставь плечо, стань опорой, как мы слышали, для возлюбленной своей. Принимайте друг друга, как Христос принял вас. Я вот смотрю, братья и сестры, как вот Писание говорит так, еще Галатам 6:2. Носите бремена друг друга. Вот если одному, ну, чаще всего, я буду рассматривать, вот сегодня мы больше мужьям говорим, да? Если муж смотрит, жене какое-то бремя тяжело нести. Ну, мы слышали, материальное в земной жизни, там, встань, подойди, помоги ей. А когда духовно ей тяжело нести бремя, муж, не перестаешь ли ты молиться о слабостях жены своей, о переживаниях ее? Очень хорошо, братья и сестры, если мы вот вместе молимся, и жена слышит мою молитву о ней. Мне очень приятно, когда жена молится обо мне. Я слышу, как она молится. Я думаю, Господи, вот эти руки, они всегда держат мое сердце, мою душу пред Тобою. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. братья и сестры, вот как я вначале сказал, иногда мы способны укорять друг друга. Я сначала это место вот прочитал, в послании Галатам написано: «Не угрызайте друг друга». Ну, думаю, что в семье слово-то это такое вот грубое, да, угрызать. Вот. Но здесь в смысле «не укоряйте друг друга». Ищите возможность простить. Написано: прощайте друг друга. Прощайте друг друга. Помните, вот в ветхозаветной семье, это сегодня упоминалось, Авраам и Сара. Помните время, когда долгое время у них не было детей? Потом у них появился первый Исмаил. Скажите, чья инициатива была, что в семье Авраама и Сары появился Исмаил? Чья это инициатива была? Сарына. А потом она и не предполагала, что это событие в ее семье, она казала, что будет облегчение ей. Ну вот хоть какое-то дитя будет, о котором она будет заботиться. А потом, когда Агарь стала ее презирать, что она сказала Аврааму? «В обиде моей виноват ты». «В обиде моей виноват ты». Посмотрите, как поступил Авраам. Он говорит: «Служанка твоя в твоей руке». Посмотрите, он не сказал: «Да ты что? В своем ли ты уме? Да ты же сама сказала так. Это же твое было предложение». А он ей сказал: «Нет, не так». Братья и сестры, он смог ее принять. Он смог ее простить. Любовь. Она могла понести этот укор. Вот. Написано: снисходите друг к другу, к немощам, к слабостям, снисходите друг к другу. Вот так, как Авраам поступил по отношению к Саре. Братья и сестры, еще я нашел, вот Господь Иисус Христос такую заповедь сказал: «Я подал вам пример, чтобы вы умывали ноги друг друга». Вспомните, когда вы последний раз умывали ноги жене своей. Братья, а завтра можно спросить: «Жена, когда ты последний раз мыла ноги мужу своему?» Ну, у субботников это, там или у пятидесятников это делается чаще, да? Братья и сестры, но я думаю, что здесь в духовном смысле исправляйте хождение, ошибки в хождении друг друга. Это не меньше, как умыть ноги друг другу. Я этого Бориса Павловича упоминал, однажды мы были в одной церкви и пришли вместе на ночлег. Ну, нам там предложили душ принять. Я пошел вперед, а потом Борис Павлович... он, значит, заходит, а он же пожилой уже, я говорю: «Борис Павлович, давайте я помою ноги вам». А он, знаете, сразу как-то растерялся, говорит: «Брат, да ты что? Ни в коем случае! Я не позволю этого!» Я говорю: «Борис Павлович, ну написано же так! Умывайте, ну! Нет, нет, нет! Я сам могу! Нет, нет, нет!» Но, дорогие, в нашей жизни семейной, супружеской, нам нужно быть готовыми умыть ноги друг друга. Это вот тогда, когда мы принимаем друг друга со всеми особенностями, какие бывают у наших супругов. Умывайте ноги. Еще я хотел бы отметить, вот в первом послании Иоанна написано так. Первое послание Иоанна, первая глава, 7 стих, мы читаем так. «Если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом». Я отметил себе: иметь общение между собою всегда. Не уклоняться. Вот есть еще заповедь такая, не уклоняйтесь друг от друга. Сегодня говорили о супружеских отношениях, да? Братья и сестры, но я хотел бы перевести это совсем в другую проекцию. В наших отношениях не уклоняйтесь друг от друга. Иногда трудности во взаимоотношениях позволяет замкнуться супругам между собою. И нарушено общение. Нет привычного разговора. Да, иной раз супруги вообще замолкают, перестают разговаривать. Но как иногда говорит, я решил проучить ее. Или я решил научить ее. Вот. Братья и сестры, написано так. Имейте общение. Имейте общение. Не прерывайте общение. Это не принесет пользы. Принимайте друг друга. Даже в такой, вот в такой обстановке. Принимайте друг друга. Не уклоняйтесь друг от друга. Написано, всегда будьте вместе. Всегда будьте вместе. Есть такая еще в Евангелии повеление такое. Друг друга ждите. Будьте вместе. Закончилось собрание. Иной раз смотришь, один супруг пошел одной дорогой, а другой супруг пошел другой дорогой. Друг друга ждите. Принимайте друг друга. Еще, братья и сестры, очень важно, молитесь друг за друга всегда. Иаков говорит, и когда в болезни, молитесь друг за друга. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитесь друг за друга, чтобы укрепиться. Молитесь друг за друга, чтобы отношения вот наши глубокие были, сердечные отношения. Чтобы душа не зябла, как один поэт говорит, чтобы душа не озябла в бездождье. Принимайте друг друга. Еще я хотел бы отметить, братья и сестры, одно такое повеление, одну заповедь. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих, написано так, мы читаем. Утешайте друг друга. Утешайте друг друга. Вы знаете, бывает такое время, когда утешение мне не нужно. У меня на душе спокойно. А у жены моей такое время, когда ей нужны слова утешения. Утешайте друг друга. Мне нравится, у Малахии есть удивительные слова утешения. Я хотел бы их прочитать. Это последнее место. Я хотел бы прочитать его. И пусть это для нас будет, братья и сестры, тоже призыв такой. 3.16 здесь написано, говорят друг другу, но здесь написано, боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. Это когда, знаете, ну, кто-то из супругов имеет переживание в сердце, или кто-то ранил ближнего моего, близкого моего человека. Смотрите, пусть друг другу они скажут, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Утешайте друг друга, братья и сестры. Да поможет нам Господь, чтобы мы вот... Смотрите, как много Писание говорит для того, чтобы наша атмосфера, супружеская атмосфера, семейная атмосфера, была доброй, хорошей, желанной, в которой нам, вот как супругам, было бы уютно. И это зависит, согласитесь, от нас обоих. Но сегодня я хотел бы вот это слово и себе сказать, как супругу, и братьям моим. Братья, принимайте друг друга, и сестры тоже. И да благословит нас в этом Господь. И наша жизнь семейная, наша жизнь супружеская будет лучше, будет радостней. В такой семье будет больше праздников. Эти праздники мы можем создавать друг для друга. И да поможет нам Господь, чтобы мы старались делать это друг для друга. И это будет благословением для такой семьи. Аминь.